Ативерна. Лавери. Что? Держите себя в руках, ваше сиятельство. Я все же король. Ричард аккуратно отступал за стол. И ничего удивительного. Ее сиятельство графиня Иртон пребывала в ярости. Да еще в какой? Рисковать моим ребенком? Эштон не ваш ребенок, Лилиан. Я его лично грудью кормила. И он не мой? Вконец озлилась женщина. Да что вы понимаете? М-м-м-м! Подошедший сзади граф коварно закрыл супруге рот. Еще и обнял, негодяй, так прижав руки к бокам, что Лиля даже вывернуться не могла. Не ломать же родному мужу нос по такому поводу. Самой потом лечить придется. Лиля, послушай внимательно. Мама! Разведка донесла, что у Энтера была паховая лихорадка. Слушать будешь или поругаешься? Лиля показательно расслабилась в руках супруга. Джеррисон выпустил жену, и та принялась расправлять складки белого платья с зеленой оторочкой. Лиля вводила в моду греческий стиль. Как раз и Мария, которая была беременна, ее поддерживала. А потому хитоны, складки, красивые драпировки, но следить за ними надо, чтобы не перекашивались, и все застежки были на своих местах. На Лиле как раз было платье покроя хитона. Нижнее, верхнее, нижнее зеленое, верхнее белое. Получалось красиво, и цвета Иртонов, опять же. Слушаю. Итак, господа, у Энтера была лихорадка в паху. Выслушав симптомы и признав в них похожее, что свинку, Лиля задумалась. И что? У него может не быть детей. Вообще, моего ребенка могут убить. Опять окрысилась женщина. Вы с ума сошли? Малыша подставлять? Лилиан, никто не будет рисковать Эштоном. Поднял руки Ричард. Максимум того, что узнает Энтер, это что малыш есть. Но у вас и Ганс есть, а маленькие дети все похожи. Лиля бы поспорила с этим утверждением, но... Но малыш Энтер был копией своей матери, Сандры. Те же сапфировые глаза, те же черные волосы, а Джеррисон-то и Миранда. С тем же успехом Эштон мог быть сыном Джесса и Лилиан. Имя и что? Имя не аргумент. Если Лиля назовет сына Эдуардом, это не означает, что она его от короля родила. А что узнает Энтер? Про вашу встречу с Сандрой, про ее дядюшку, который теперь живет в Этиверне. Про то, что он вас навещает, а дальше все. Правду знаем вы, я, Паттер Клифф, и болтать никто не склонен. Паттеры можно похитить, пытать, выбить правду. Я говорил с ним об этом, помрачнел Ричард. Он предупрежден и готов ко всему. Лиля уронила лицо в ладони, наплевав на косметику. За что? Почему я не могу просто жить? Тихо и спокойно. Ричард от души рассмеялся. Правда, получилось невесело. «Лилиан, милая, вы никогда не сможете жить спокойно. Есть люди, которым это на роду написано». «Вот спасибо!» «На здоровье. Вспомните, что вы устроили в Иртоне. Жил себе народ, воровал управляющий, процветала добыча янтаря. А вы? В Лавере, в Ольстере, даже в Эвистере». Чтобы встретиться с Сандрой Раштер, нужно нешуточное везение. А вы? Давайте привяжем мне веревку к ноге и будем в толпу забрасывать, съязвила Лиля. Авось еще кто притянется. Вам уже имеющегося мало, графиня. Лиля выпрямилась. Ваше Величество, ни вам, ни Альданаю, будь он спуститься с небес, я не позволю рисковать жизнью моих детей. Я понимаю, какую вы игру затеяли, и понимаю, что это рассчитано на годы, но убедительно прошу знать меру. Ричард медленно кивнул. Обещаю, графиня. Лиля, я бы никогда не подверг наших детей опасности, уверил Джесс. А маленькая мистификация Энтеру даже полезна. Лиля покачала головой и решила написать подругам в Эвестер. Пусть рассказывают ей последние сплетни. Трактир – такое место оживленное. Все все и обо всех знают. И королю косточки перемоют. Да, проблема. Проблема была и у патера Кеннета Воплера. В данный момент он принимал исповедь. Молчал, слушал, отпускал грехи. А вот кто ему этот грех отпустит? Но ведь и выбора нет. У него нет. Или есть? Надо бы с Альдоном Романом поговорить. Или... или не с ним. В том-то и дело, что Альдон Роман будет судить по букве закона. А надо, наверное, по духу. Патер Воплер не мог с этим разобраться. Хотите, казните, хотите, освободите, но не мог. Ему очень надо было поговорить с кем-то, и он выбрал. Единственного человека, которому безоговорочно доверял и который точно не был причастен к тем событиям. Человека, который отличался оригинальными суждениями и решениями. Человека, который, наконец, подарил ему и его сыну новую жизнь. Лилиан Иртон. Ее сиятельство недавно вернулось из дворца и была весьма не в настроении, но для Паттера время нашла. «Кеннет, я рада вас видеть!» Паттер невольно залюбовался женщиной. Оригинальность ее нарядов давно стала притчей во языцах, а за моделями дома Мариэль становились в очередь. Вот и сегодня Лилиан была в чем-то сложном. Нижнее зеленое платье, длинное и закрытое, скрывающее фигуру. Верхнее белое, закрепленное на плече, окутывающее ее легким облаком. Все красиво, аккуратно, дразнит воображение и не показывает больше допустимого. «Я тоже рад видеть вас, графиня!» «Кеннет!» — сукоризной произнесла Лиля. «Лилиан, я счастлив пользоваться вашим доверием и впредь!» Согласился Паттер Воплер. Действительно, пару лет назад они перешли на более дружеский стиль отношений. Но все же Лилиан уезжала. Ответом Паттеру была улыбка. «Выпейте со мной чего-нибудь. У меня есть холодный компот, вишня, мята, жимолость». «О, это будет весьма кстати», — согласился Паттер. Дни стояли жаркие, а у него еще и от волнения в горле пересохло. Лили усадила его в кресло, лично принесла стеклянный кубок, запотевший от ледяного компота, устроилась напротив с таким же. «Что случилось, Кеннет?» «Неужели я не могу прийти просто так, Лилиан? Вы такого плохого мнения обо мне?» «Что вы, Кеннет? Я знаю Альдона Романа. Наверняка он требует от вас не меньше, чем делает сам». Кеннет опустил глаза. «Лилиан, вы читаете во мне, как в книге». «Ну, нет. Я знаю, что у вас есть дело, что оно весьма серьезно. Но и только. Мысли я не читаю. И слава Альдонаю. Иначе я не знал бы, куда бежать». Лиля улыбнулась лукаво и весело. «Никуда. Я бы не употребляла это умение с близкими людьми. Так что случилось, Кеннет?» «Серьезная беда, Лилиан. Или не беда. Не знаю. Вы думаете, можно ли нарушать тайну исповеди?» «Полагаю, нет». Лиля подумала пару минут, посмотрела на Кеннета. «Вы узнали о совершенном преступлении? Или о том, которое можете предотвратить?» «Вы чудовище, Лилиан!» «Нет, я просто предусматриваю все, Кеннет. Итак, я угадала?» «Да, Лилиан». «Это было или будет?» «Полагаю, что и было, и будет, ибо беззаконность толкает на очередные преступления». Лиля покачала головой. «Кеннет, почему вы не думаете о самом простом выходе?» «Каком?» «Исповедуйтесь мне». «Это казуистика, Лилиан. Я не могу так поступить, вы же знаете». Лиля знала. «Тогда я сейчас выйду, а вы просто расскажете о своей беде, да хотя бы этой вазе». «Лиля, мы взрослые люди, и если я решу нарушить обеты, я сделаю это сознательно, а не как в детских сказках. Залезь в железную печку, да и поплачься там. А король-то снаружи подслушивает», — припомнил Паттер Лилиан сказки, которые она щедро рассказывала и Мире, и Марку. Лиля коснулась висков, помассировала их пару минут. «Паттер, я не могу вас убеждать, не имею права, но скажу так, никакая тайна исповеди не может оправдать крови на ваших руках. Законы пишутся, чтобы их исполняли, но ведь пишутся они людьми и для людей, а все ситуации не предусмотришь». «То-то и оно!» — с немалым облегчением вздохнул Кеннет. «Но ведь с этим вопросом и абы к кому не пойдешь». «Что ж там за вопрос такой?» — нахмурилась Лиля. «Если вы помните, ваше сиятельство, душегубствовал в лавере маньяк. Девушек убивал, мизинцы у них отрезал». «Я в курсе», — отрезала Лиля, помрачнев. «Даже больше, чем в курсе. Ах, Джеррисон, ну как можно было подвергать такой опасности родного ребенка? Голову тебе оторвать мало, поросенок ты, хоть и граф. Я не знаю, является ли услышанное мной началом этой истории или ее продолжением. Не знаю, Лилиан». «Попробуйте рассказать», — вздохнула Лиля. «И не переживайте, Кеннет, вы пришли туда, куда нужно. Я не имею права рассказывать, но знаю об этой истории больше, чем хотелось бы». Кеннет поднял брови. «И?» «Маньяк мертв». «Вы уверены?» «Уверены люди, которые оборвали его жизнь. Меня при этом не было. Почему вы задаете такие вопросы, Кеннет?» Паттер Воплер потер лоб, собираясь с мыслями. «И как в пропасть ринулся?» «Сегодня меня позвали принять исповедь у пожилой травницы. Ей уже лет глубоко за 70, но вот болезнь никого не щадит. Говорит, внутри у нее опухоль растет». Лиля медленно кивнула. «Да, такое бывало. Раковые заболевания, знаете ли, не в 21 веке открыты были. Точнее, открыты-то они и были, а болели ими давно и умирали от них давно. Аля лично знала семью, в которой женщины жили не больше 50 лет. Не жены, а вот именно те, кто родился в семье. Около 50 лет и смерть. Почему? Да рак у них был, обыкновенный рак. Раньше его вырезать не могли, а вот в последнем поколении женщине сделали операцию, прокололи химиотерапию, и ничего, еще и до 100 лет доживет, если повезет. Допустим, и что? То, что она рассказала, достаточно мерзко, но я уверен, что это правда. Лиля потерла лоб. «Паттер, вы расскажите мне эту правду, а там уж будем решать, что делать». Спустя несколько часов Лиля сидела в комнате. Правду она узнала. Или то, что старая женщина считала правдой, а вот что теперь с ней делать? Проверить, проверить и еще раз проверить. Лилиан Ганстремейн не сильно удивлялся. Захотела его видеть графиня Иртон. Дело абсолютно житейское. Он тоже рад повидаться. «Ганс, добрый день. У меня к вам есть несколько вопросов». «Слушаю вас, Лилиан». Лиля покусала ноготь на большом пальце, кое-как собралась с мыслями. «Это серьезная проблема, но выбора, боюсь, у нас всех нет. Вы ее не дорешали. Придется заканчивать здесь и сейчас». «Что именно мы не доделали?» — уточнил Ганс. «Историю с ее высочеством Джолиет», — любезно разъяснила Лиля. Ганс побледнел на глазах. «Откуда вы? Откуда вы знаете?» Графиня едва глаза не закатила. Остановила простенькое соображение. Не стоит называть дураками тех мужчин, которыми хочешь пользоваться и дальше. Могут потом плохо функционировать. «Действительно, откуда? Ганс, если вы хотели это скрыть от меня, надо было не привлекать к делу Миранду». Ганс с размаху хлопнул себя по лбу. «Действительно, виконтесса Иртон обязана была все рассказать матери». «Джеррисон еще жив?» «И даже не сильно покалечен», — фыркнула в ответ Лилиан. «Но я подумаю». «Звучит устрашающе». Лиля пожала плечами. «Итак, поговорим о насущных делах. Мне надо проверить несколько вещей. Первое, кому принадлежал тот дом, который вы спалили?» «Леруа». «А кто из Леруа его покупал? У кого?» Ганс зачесал в затылке. «Стуан, наверное». «А проверить? Мужчина развел руками, признавая свою ошибку. Не проверяли. Просто приняли за факт. Ну, Леруа, ну, Стуан. Кого нашли, того и домик. А есть основания? Основания есть. Отрезала Лиля и подумала, как Гансу не хватает того пласта информации, который она впитала с радиоволнами. Или что там в телевизоре? Электромагнитные волны? Физику она не помнила, в принципе. А Ганс не знал кучу всего, относящегося к раскрытию преступлений, и это сильно ему мешало. Истории о бароне Холмсе было явно недостаточно для хорошей работы. Ему бы книги почитать, детективные сериалы посмотреть, с патологоанатомами пообщаться, в морге побывать, байки послушать, курсы повышения квалификации пройти. Где там? И половины не получится. Но что Лиля может, то она ему расскажет. Проверить, кто купил этот дом, кто заказывал доставку продуктов. Слуги покупали, наверное. Каждый день? Итак, продукты. Биография самих слуг. Биография и место жительства ближайших родственников и друзей. Обыск в комнатах Джолиет. Последнее невозможно, ваше сиятельство. Почему? Антонель Леруа распорядился доставить все ее личные вещи во дворец и переделал покои. Сразу после смерти? Практически сразу после похорон. Лиля кивнула. Косвенно это играло на ее версию. Я хочу побеседовать с теми, кто переделывал покои. Это возможно? Ваше сиятельство, я прошу объяснений. Терпение Ганса закончилось. Что вы знаете такого, чего не знаю я? Сложный вопрос. Сомкнула кончики пальцев Лиля. Потом оперла на них подбородок, подумала с минуту. Ганс, я не могу рассказать вам эту историю не потому, что я вам не доверяю. А почему? Потому что вы будете предвзяты. Я сама этого боюсь. Не оказалась бы я не права. Ганс задумался. Вы считаете, что ее высочество была невиновна? Лиля покачала головой. Не совсем так. И не совсем о том. Я разговаривала с милой девочкой по имени Ида. Так, напрягся Ганс. Что она рассказывала вам о той ночи, когда пряталась на задворках борделя? Ганс наморщил лоб, припоминая. Ида говорила, что вышли двое мужчин и девочка в веночке. И что? Чисто теоретически, Джолиет могла быть в борделе. А практически? Ганс подумал пару минут. Почему нет? Потому что Ида наблюдательна. И она сказала «мужчин». Она упоминала, что мужчина был не такой. Нет. Могли это быть действительно двое мужчин? Вполне, но это могли быть и господин с кучером. Лиля вздохнула. Ганс, давайте вы все-таки разберетесь с моим списком вопросов. А дальше будет видно. Барон Тремейн только вздохнул. Обещаю. Ему было... Нет, стыдно ему как раз не было. Но мысль, что он мог упустить нечто, вот это барону решительно не нравилось. Авестер, Берма. Два собачьих хвоста! Как-то не прижились в Берме хот-доги. Если их с удовольствием заказывали десятками, уж больно удобно. Сосиска в булке, кушай на здоровье. А вот название, увы, хот-дог, не звучало на местном языке. Потом Лиля обмолвилась, что хот-дог можно перевести как «горячая собака», а потом Ром и придумал «собачий хвост». И легло на язык, да так удачно. Марион привычно отпустила две булки и увидела человек 10, направляющихся в ее трактир. «Пираты? Пираты!» – ворохнулась внутри. Женщина поежилась. Не любила она эту категорию. У нее ни девок, ни выпивки, ни загуляешь. А пиратам того и надо. А еще... Им терять нечего. У каждого человека есть какая-то сдерживающая сила. Кому-то дороги родители, я не могу их огорчить. У кого-то семья, я не хочу с ней расставаться, я должен ее обеспечить. У кого-то имущество, наживал, а теперь терять. У пиратов ничего нет, кроме собственной дырявой шкуры. Шкуры, которой они рискуют постоянно, шкуры которую в любой миг вывесят на просушку. Своей жизнью они, понятно, дорожат, но не настолько, чтобы очень. И сорвать их с цепи может любая малость. А Марион такого не надо. Начнется еще потасовка, а где пираты, там и поножовщина. Стража набежит. Нет, не надо. Но, к удивлению женщины, пираты вели себя как вполне приличные люди, разве что строем не ходили. Расселись за самым большим столом, заказали фирменное блюдо в горшочках, выпили по первой, закусили, разлили по второй. Марион подала еще один поднос. Девушки к пиратам идти боялись, пришлось ей. Старший пират, капитан или кто он там, не поймешь ведь, старший над пиратами смотрел на нее с интересом. «Ты ли местная хозяюшка будешь?» «Я, господин», — созналась Марион. «А звать тебя как?» «Марион Ларус, господа». Он так и сказал. «Ты, хозяюшка, присядь с нами на минутку». Марион повиновалась, рассудив, что это дешевле обойдется, лишь бы скандала не было. Мартин хоть и приво, но Марион искренне боялась за мужа и подвергать его опасности не хотела. Страшно. «Вам что-то не по вкусу, господин?» «Все у тебя замечательно, хоть якорь бросай», — успокоил пират. «Скажи, хозяюшка, а вирмани у тебя бывают?» Марион прикусила губу. Спросил, а что сказать, да или нет? А если пират разрешил ее сомнения, подняв руку? «Альданаем, клянусь, у меня с ними вражды нет. Просто один вирманин сказал, ежели у тебя записочку оставить, так ему наверняка передадут». «Ивар?» — спросила Марион. «Ивар?» «Джон, а это был именно он?» — расплылся в улыбке. «Он». «Бывает, господин. Не он сам, так его друзья заходят, когда в порту стоят». «Так и мы заходить будем, хозяюшка. Ты не переживай. Будет у тебя тихая гавань. Буянить не станем. Да под такую закуску и не напьешься. А значит, и не побуянишь». «Я гостям всегда рада, господин. Если постоянно заходить станете, так любимым клиентам у нас бутылочка к заказу полагается». Джон кивнул. «А любимым клиентом становятся?» «С 10-го визита. Вот у нас и книга заведена. Всех записываем». Марион умолчала о том, что в книге были и другие сведения. Кто буянил, кто что любит, у кого и когда какие памятные дни. Хорошему трактирщику без таких сведений никак. «Клиентов надо приманивать», — говорила Алия. А она в таких вещах не ошибалась. «С 10-го визита, говоришь? Учтем!» Марион улыбнулась. «Мы всегда гостям рады!» Джон хмыкнул. Для его молодцев перевернуть здесь все вверх тормашками, изнасиловать дуреху, а на закуску еще и поджечь трактир было делом 10 минут, но вирмани и проход через вирму. Таким кушем разбрасываться не следовало, а потому Джон честь по чести заверил женщину, что будет приходить. Заплатил, оставил чаевые и удалился. Про Раштеров он пока ничего не узнал, но убедился, что вирманин не соврал. Мало ли что. Опять же, вкусно поесть без галет с червями – это тоже хорошо. Его коку до местного повара, как до ханганата через Уэльстер. Так что Джон выпил еще один смешной стаканчик, который здесь называли стопками, закусил и выдохнул благостно. Хорошо. Поздно вечером, лежа в постели с мужем, Марион делилась дневными впечатлениями. Мартин слушал, как песню, поглаживал животик супруги и растекался сладкой лужицей от счастья. Еще год назад, да, только представить себе, какой-то год, а у него ничего этого не было. Ни Марион, ни Фионы, ни Рома. Ни будущего малыша, да, и его-то, наверное, не было. Был кто-то другой, одинокий и холодный, несчастный и грустный. А вот его не было. А сейчас он есть, и он счастлив. Пираты? Еще этой публики тут не хватало. Занесло их крыс морских. Хотя, чего бы удивительного. Слава трактира так разнеслась по Авистеру, что из других городов приезжают. Вот 20 дней не прошло, графский повар приезжал. Зачем? так поучиться. Готов был платить за науку, мол, сын у графа побывал в трактире, теперь таких же блюд дома требует, а повар-то и не знает, как их готовить. Вроде все-то сделали, да не так получилось. Позорище. Марион научила и платы не взяла. Это они с Алей тоже обговаривали. Иногда хорошие отношения ценнее горсти золота. Повар был весьма благодарен, тоже поделился опытом, обещал в гости заезжать и рекомендовать трактир. А чего еще надо? «Пираты», — подтвердила Марион. «Вирман искали». Мартин подумал немного. «Посажу-ка я у тебя пару стражников». «Да что ты, любимый, это ж нарушение по службе». В таких делах Марион уже разбиралась. «Если стражники вместо обхода территории сидят в трактире, нет, такой ни к чему». «Мне на те нарушения», — высказался Приво, который совершенно не был намерен терять любимую женщину. «Зато я спокойнее буду». «Может, не стоит? Мне показалось, что они не ради гулянки пришли, а по делу, и капитан их мне обещал...» «Марион, капитан отдельно, а это шоколье портовое, само по себе. Тебе и Коул тоже скажет. Вот что, я с ним поговорю, авось и найдем кого для постоянной охраны». Марион надулась, но спорить с мужем не решилась. Как показали события, словно в воду глядел мудрый Приво. Видимо, должность такая. Заставляет в намерениях всякой дряни разбираться. Муф, соленая селедка, даже среди пиратов имел прочно закрепившуюся репутацию сволочи и склочника. Терпели его из-за виртуозного владения ножом. Ну и крысы он не был. Рубился не хуже прочих, труса не праздновал. Но в разные ситуации попадал регулярно. Вот и сейчас. Бывает такое. Когда выпили по первой, по второй, потом по шестой бутылке, потом захотелось закусить, тут Муф и вспомнил, как ходили в трактир с капитаном. А почему бы и не пройтись? Пусть их там накормят. И настоечка у них так ничего, крепкая. Друзья идею одобрили, и все трое пошли в таверну. И даже дошли, не заплутали по дороге. Хотя путь был далек и извилист, даже весьма извилист, но дошли. Уселись за стол, заказали выпить, закусить. Уж что там показалось, раззяви Шифу, но только он заверещал, не успев доесть. «Ты на кого это так гнусно ухмыляешься?» Побледневший купец принялся было уверять, что он не ухмылялся и даже мысли такой не имел. И вообще, уверять пьяных пиратов. Муф вскочил первым, схватился за нож и заверещал. Купец тоже вскочил и принялся пятиться к двери. Муф бы достал его точно, но на плечо вдруг опустилась чья-то лапища. Мужчина попробовал повернуться и ударить врага ножом. Куда там? Мир раскололся на части, и наступила темнота. Чутье трактирщику тоже необходимо, не меньше, чем умение готовить, выбирать продукты. Вот не соврать сказать, как только Марион этих троих увидела на пороге, так сразу и поняла к неприятностям. На ногах стоят не твердо, шатаются, выпивкой от них на версту разит, одеты сбору по сосенке, но кошельки явно набитые, походка моряцкая, лица тоже моряцкие, обветренные. На суше так не получится. Это только когда тебя изо дня в день соленым ветром в лицо хлыщет. Тогда пираты, пьяные, что тут сделаешь? Да только одно. Марион кивнула Рому, и тот метнулся за занавеску, а оттуда и за дверь. Охранника Мартин нанять еще не успел, но мы и так обойдемся. Марион знала. Пожарище на месте лавки Пажо откупил бывший вояка. Замечательный, надо сказать, мужчина. Семейный, хозяйственный. А главное, размер у него, что у того шкафа. Пока отстраивался, столовался в трактире. Ну и помощь предлагал по-соседски. Они с Мартином уже и выпить по маленькой успели, и жен обсудить. А Марион Подумывала предложить его дочкам место. Девчонки проворные, на руку спорые и сразу видно чистоплотные. А это важно. И им хорошо. Все рядом с домом. Да, и хозяйка не обидит. Пока семьи еще приглядывались друг к другу, но кому еще и обратиться? Ром, травленный кошкой, метнулся через дорогу и, конечно, не получил отказа. Сосед потихоньку прошел через кухню и встрял в ссору как раз вовремя, сразу успокоив самого наглого и опасного. А остальных двух пиратов, которые бросились на него, попросту столкнул лбами. Марион перевела дух и послала за стражей. История эта, в общем, особых последствий не имела. Разве что пираты, которые в это влезли, были выпороты лично Джоном, отправлены драить палубу, лишены выхода в город, ну и прозвище получили «Три единорога». Так уж вышло. Муф случайно об стол лбом приложился, когда падал, а двух других лбами столкнули. Шишки получились на загляденье. Просто восхитительные шишки. Так что три героя надолго стали посмешищем среди пиратов. И по делам. Не умеешь пить, так и не пей, а то позорище. А Тиверна, Лавери. «Давно я себя так паршиво не чувствовал». Лиля пожала плечами в белом газе, пристально посмотрела на Ганса. «Что делать будем?» «Исправлять ситуацию». «Как?» «Надо подумать». Лиля пожала плечами. «Что тут думать? Попросить Анжелину». «Анжелину?» «Конечно. Ее малышу уже год. В это время принято устраивать небольшой праздник для самых близких. Если я приглашу Леруа, они могут не прийти, но вот ее высочество...» «Вы правы, Лилиан, я поговорю с Браном». «Вряд ли ему это понравится, но в этой истории надо поставить точку». «Надо». Бран принял известие без особого восторга. «Ганс, как ты себе это представляешь? Здесь же не протолкнуться будет от всякой нечисти». «Два дня», — озвучил идею его сиятельство Ганс. «Сначала для всех, так положено, а потом для самых близких. И для его величества, который до сих пор немножко не в курсе дела», — прищурился Гардрен. Ганс только вздохнул. «Вот почему Бран производит такое впечатление? Ведь одет по последней моде, в костюм голубого бархата, и белые волосы стянуты заколкой с сапфиром, и улыбка самая светская, и даже веер есть. В последнее время к ним сильно пристрастились мужчины. И все это, все воспринимается исключительно костюмом. Так и кажется, что сейчас Гардрен взмахнет рукой и примет свой истинный облик жреца Холоша, опасного и хищного существа. И сейчас это существо облизывалась и мечтала о чьей-то печенке. «Хорошо. Как ты себе представляешь? Короля я выставлю, а этих оставлю? Думаешь, получится?» «Это Лилиан Иртон берет на себя. Ее величество не приедет. Она себя плоховато чувствует». «Неужели?» — искренне усомнился Бран. Королеву Марию он видел, и, по его мнению, девушка легко переносила беременность. Ганс пожал плечами, обтянутыми кожным камзолом. За собой он не замечал, но со стороны два сапога пара. Что Бран казался, да и был хищником. Что Ганс казался военным, собственно, военным он и был, человеком на королевской службе. А что строем не ходил, так у него каждый день, считай, война. Отсюда и простая кожная одежда, и оружие, и настороженный взгляд. «Чувствует или почувствует, это важно. Пожалуй, что нет. Ее величество будет жаловаться, и его величество уедет рано, а остальные останутся. Самые близкие. 3-4 человек». Ганс пожал плечами. «Неужели мы не обеспечим беседу всего с одним человеком, который нам нужен?» Бран оскалился. «Пожалуй, я правильно понимаю, что графиня нам поможет». Ее сиятельство сказала, что она готова на все, но если мы втянем ее дочь в свои аферы, еще раз она с нами разберется по-своему. Бран поежился. Какой бы там век на дворе ни стоял, кто бы ты ни был, хоть жрец, хоть король, а перед докторусом все равны и страшновато. Когда ты болеешь, когда кто-то волен в твоей жизни и смерти, да, очень страшно. А Лилиан Иртон могла осуществить свою угрозу. Еще как могла. Предлагаю продумать детали, вздохнул Бран. Понятно, никогда и ничего не идет по плану. Обязательно начнется какая-нибудь пакость. Но большую часть проблем предусмотреть можно. Этим мужчины и занялись. «Глазам своим не верю. Уже год!» Ричард разглядывал племянника. Племянник разглядывал дядю без малейшего смущения, а потом закряхтел и характерно запах. Костюм его величества героически спасла нянька, перехватившая маленькую катастрофу. «Простите, ваше величество!» Анжелина вовремя заметила беспорядок и продефилировала к брату. «Как тебе?» «Чудесный малыш!» С сомнением сказал Рик. «Посмотрю я на твоего!» Беззлобно поддела Анжелина. «Скоро посмотришь. Я ненадолго, хорошо?» «Почему?» Искренне огорчилась Анжелина. «Мария себя не очень хорошо чувствует». «Ой, бедненькая, я к ней обязательно заеду. Вдруг помочь смогу?» «Заезжай, она тебе рада будет. И просто так заезжай, сестричка». Глаза Ричарда стали грустными, тоскливыми. «Одни мы с тобой остались». «Неправда!» Едва не топнула ножкой ее высочество. «Подумай сам. У меня есть Бран и дети. У тебя Мария и ребенок. Я уж молчу про Иртонов, Броклиндов, Тремейнов. Разве мало? Мы не одни, Рик». Ричард качнул головой. «Никак не могу смириться. Джоли была такой молодой». «Все в воле Альданая». Бран Гардрен подошел незаметно и послал королю предупреждающий взгляд. «Хоть тебя трижды коронуют, а мою супругу не расстраивай, а то я не посмотрю, что король». Ричард мог бы разгневаться, но он искренне порадовался за Анжелину. «Если ее супруг даже на короля смотрит так, словно укусить хочет, то другим тем более достанется. Это очень хорошо, это правильно, когда муж свою супругу защищает. Анжелина права, они действительно не одни, и это чудесно». «Ваше Величество!» С другой стороны подошла Миранда Кэтрин Иртон, улыбнулась, глядя фамильными синими глазами. «Мири, ты уже совсем взрослая, скоро замуж отдавать». «Когда не знают, о чем сказать ребенку, всегда говорят о возрасте», – парировала Мири. «Ты скоро своими детьми обзаведешься», – покачал головой Ричард. «Джесс, мне кажется, или мы стареем?» «Дедушка Ричард», – поддела Миранда. «Напрашиваешься, малявка?» «Я ее выпарю», – пообещал Джеррисон, ловя любимое чадушка за ушко. Миранда протестовала и вырывалась для вида, но только для вида. Джесс и сам был доволен, что разгладились морщинки на лбу Ричарда, что кузену стало чуточку полегче, ведь мало ему королевства, еще и остальное. Была бы хоть Тира рядом. Или нет? Джеррисон приходил к пониманию того факта, что любовь надо не просто получить, ее надо сохранить, бережно пронести в ладонях сквозь года, не расплескать на ухабах житейских неурядиц. Удастся ли им с Лилиан, он будет стараться. Удалось бы Ричарду с Тирой, он не знал. Можно молиться Альданаю, но нельзя угадать, как сложится в том или ином случае. Только жить, только жить.